Глава 43. Белая постилка. Все дело было в белой постилке. Без особого запаха и слишком тонкой для лекарства. Слишком тонкой. Ги, наконец, понял, что за фигурка была обнаружена в теле Вивиана Лонжемё и почему в полицейских отчетах не нашлось ее подробного описания. Кресты, вырезанные на груди розы, натолкнули его на мысль, и все сложилось одно к одному — обладки. Вот что Гибрис вкладывал жертвам в рот — обладки, пропитанные ядом. А фигурку, с помощью которой изнасиловали Вивиану, следователи не стали описывать, чтобы избежать кощунства. Фигурка Христа. Христианский крест, вырезанный на груди жертвы. Убийство на религиозной почве. Тот, кто их совершал, утратил связь с реальностью. Он прибег к религии, чтобы перекроить себя, начать все заново и обрести покой. Он надеялся, что Господь вернет ему утраченную человечность, избавит от кошмаров, изгонит демонов. Ги не сомневался, что поначалу вера действительно направляла преступника, поддерживала в борьбе с самим собой. Но со временем он разочаровался в ней. Гибрис требовал от нее слишком многого, а религия не могла разрешить все вопросы. Тогда он усомнился в себе, в своем Боге. Общество только усилило его смятение, ведь во Франции готовился закон, согласно которому церковь будет отделена от государства. Гибрис пал жертвой сомнений. Его помутненный разум порождал извращенные фантазии, им все больше овладевала психическая неуравновешенность. Легко можно предположить, что тогда он ринулся в другую крайность, обратился к эзотерике, оккультным наукам, возможно, там есть Бог и избавление от недугов. А потом Гибрис приметил сатанистов и вновь переметнулся. Возможно, убийство приносит ему не только облегчение. Он так проверяет своего Бога, провоцирует его. Все сомнения Ги развеялись. Он знал, кто такой Гибрис. Одна деталь давно должна была навести его на верный след — опиум. Его курила юная Луиза. Ги узнал об этом от короля бедняков, потому-то она сбежала из дома, оказалась на панели. А ведь не каждый день встреча священника, питающего слабость к опиуму. Возможно, он встретил ее в курильне или на улице Монжоль, куда приходил исповедать девушек, и именно из-за нее пристрастился к наркотику. Убийцей мог быть только один человек — отец Камиль. Ги не сиделась на месте. Инспектор Пиротти должен был вернуться только к вечеру. Вынужденное бездействие давалось тяжело. Фаустина куда-то ушла. Ги справился у Жанны, и оказалось, что девушку никто не видел с самого утра. А Гикайбо был на кухне. «Никто к ней не заходил, ты уверен?» — взволнованно спросил у силача Ги. «Уверен, а что случилось? Это из-за розы, да?» «Они вместе?» — встревожился японец, но Ги уже выбежал на улицу. Подозвав извозчика, он пообещал тому двойную плату, если они будут на Монмартре через 5 минут. Фаустина не пошла бы за кем попала или одна, не сказав никому ни слова. Тут Ги охватили сомнения. В конце концов, она частенько нарушала правила. И чем явственнее писатель убеждался в том, что девушка ему не всегда доверяет, тем больше он осознавал, что она способна на спонтанный поступок. Куда она могла пойти и зачем? Если Фаустина ничего ему не сказала, значит, он был бы против ее затеи. В орден Серафимов? Неужели она вернулась туда? Ги предпочитал не думать о худшем, убеждая себя в том, что его волнения беспочвены. Фаустина могла постоять за себя, да и Гибрис не стал бы похищать ее средь бела дня. Нет, он скорее устроит ловушку, попытается заманить к себе, но она его быстро раскусит. Эту девицу не проведешь. Фиакр резко остановился, прибыв на место. Ги быстро зашагал по извилистым улочкам Монмартра и вскоре оказался у двери курильни, где познакомился с отцом Камилем. Напротив входа мужчина с огромным животом катил перед собой бочку, обливаясь потом. Ги узнал в нем содержателя этого заведения. «Отец Камиль здесь?» — спросил он. «У нас закрыто», — буркнул мужчина. «Откроемся вечером, 6 часов». «Вы не знаете, где я могу его найти?» «В его церкви, Сен-Дени-де-Ла-Шапель, напротив». «Я знаю, где это!» — крикнул Ги, убегая. Все было совершенно очевидно. Дела Гибриса шли все хуже и хуже. Он прилагал все меньше усилий, возможно, даже не слишком старался заметать следы. Он был уже на грани. Накануне вечером Ги проходил мимо этой церкви, совсем недалеко от того места, где нашли тело Розы. Он снова подозвал извозчика, который мысленно поздравил себя с очередной гонкой, сулившей неплохие чаевые. «Вас подождать?» — спросил он, замедляя ход перед храмом. «Не стоит». Ги выскочил из фиакра и взглянул на огромные черные ворота. Вот оно, логово чудовища. Несколько долгих минут он стоял так, не в силах пошевелиться. Опомнился Ги только когда услышал колокольный звон. «Он здесь». Под колоколом на другом конце веревки. Ги решил обогнуть церковь по узкой улочке и почти сразу обнаружил небольшой закуток, в котором стоял дом священника. Ставни скромного жилища, примыкавшего к нефу, были наглухо закрыты. Мимо прошла женщина с корзинкой припасов. «Простите, мадам», — окликнул ее Ги, — «вы не знаете местного священника?» «Отца Камиля?» «Конечно, знаю», — отозвалась женщина с грустью в голосе. «Ему не здоровится?» — спросил Ги. «Все ставни закрыты». Чуть поколебавшись, женщина проговорила. «Да, боюсь, он приболел. Колокола слышны все реже. Хотя сегодня как раз звонили». «Он служит в храме один?» «Да, там только он. Если хотите знать мое мнение, так церкви надо строже отбирать настоятелей». Тогда и храмы пустовать не будут, да и не придется затевать всю эту кутерьму с отделением от государства. Женщина откланялась и пошла своей дорогой. Место было тихое. Гибрис мог спокойно приводить туда своих жертв и расправляться с ними. Гений знал, что делать дальше. Вдруг дверь открылась, и на пороге появился отец Камиль. Те же круги под глазами, морщинистая кожа, из-за которой он казался вдвое старше своих лет. В полный рост он был намного выше, чем предполагал Ги. Писатель быстро вжался в углубление в воротах, провожая взглядом священника, вышедшего в тупик шапель. Ги задумался, последовать за ним или воспользоваться случаем и осмотреть его логово. Гибрис не будет лютовать посреди дня, а когда рано или поздно он вернется, Пиротти уже будет ждать его с оружием наготове. Ги сделал свой выбор. Он решил дать отцу Камилю возможность уйти. Проследил за тем, как священник сел в фиакр, и затаился, чтобы удостовериться в том, что тот не просто отправился на короткую прогулку. Спустя добрых полчаса Ги выбрался из укрытия, вышел на главную улицу и без труда поймал мальчишку посыльного. «Вот, держи франк. Получишь еще один, если доставишь записку вот по этому адресу». Ги нацарапал что-то в блокноте, вырвал страничку и сунул ее парню. «Отдашь ее Жанне и скажешь, что это для Пиротти. Все понял?» Паренек с готовностью кивнул, сунул записку в карман и резво убежал. А теперь в дом. Писатель вернулся и, убедившись, что вокруг никого нет, дернул за ручку двери. Закрыто. Конечно, Гибрис не оставит свою берлогу нараспашку. Ги схватился за трухлявый ставень и резко дернул, но с дерева только облезли остатки краски. Он дернул посильнее, безуспешно. Ги снова огляделся. Никого. Тогда он стал трясти остальные ставни, пока один из них, наконец, не поддался. Окно за ним было совсем в плачевном состоянии. Дерево вздулось, стекла покосились. Ги толкнул раму плечом, но не смог открыть. Выбившись из сил, взбесившийся, Ги размахнулся и двинул ногой по расшатанным стеклам. Они вылетели, и осколки разлетелись по полу. Ги поспешно забрался внутрь, стараясь не наступать на осколки, и закрыл за собой ставни. Все равно сегодня он будет ночевать в тюрьме. Основная комната была совсем маленькой, скромно обставленной, длинный сосновый стол, четыре стула и шкаф. Узкий луч солнца пробивался сквозь щели в ставнях. Посредине стены виднелся отпечаток креста. Его грани отчетливо просматривались в пыли под гвоздем, который все еще торчал между досками. Сам крест лежал на полу, изображения Христа на нем не было. Подобрав распятие, Ги заметил, что оно повреждено, как будто от сильного удара о твердую поверхность. Он пробежал через грязную неприбранную кухню и взлетел по лестнице. Комната на втором этаже была так же аскетична, как и весь дом: разобранная постель, несколько вещей в шкафу, тумбочка и раковина с краном. По разбитому зеркалу от места удара разбегались мириады серебристых трещин, разрезая лицо Ги на кусочки, как в калейдоскопе. Комнату наполнял спертый воздух. Развернувшись к выходу, Ги увидел стену, сплошь покрытую листами бумаги. Это были страницы из Библии, испещренные пометками, выделенные абзацы, крестики на полях. На самом верху Ги заметил даже несколько бурых пятен. Он вздрогнул. Неужели отец Камиль творил расправу даже здесь? Писатель опустился на колени и принялся осматривать пол в поисках засохших следов крови, но ничего не обнаружил. Вдруг под кроватью он заметил какой-то предмет. Протянув руку, он вытащил кожаную плеть-девятихвостку. Священник бичевал себя. Видимо, у отца Камиля вошло в привычку скрывать то, чем он занимался. Осознав это, Ги решил тщательно обыскать всю комнату. Он заглянул под матрас, перерыл тумбочку, прощупал карманы брюк и пиджаков, висевших в шкафу, но нашел только распятие в одном из ящиков. Крест, с которого сорвали изображение Христа. Где же он убивал своих жертв? Он наверняка приводил сюда некоторых из них в подвале. Перед тем, как спуститься вниз, Ги подошел к другой двери. На пороге его охватило странное предчувствие. Отец Камиль, вероятно, почти не спал, сражаясь со своими демонами. Где он мог это делать? В своей постели, где Библия была у него перед глазами? Или где-то еще? Ги чувствовал, что в доме священника есть особое место, своего рода прибежище, куда он может прийти за утешением. Если спальня служила напоминанием о его грехах и полночных видениях, местом расплаты за них, то где-то у него должно было быть и прибежище. Ги повернул ручку двери и тотчас убедился в своей правоте. Стены, пол и потолок исчезли. Ги застыл, глядя на дрожащие огоньки, свечи. Много свечей. Писатель сделал несколько шагов по неровной скользящей поверхности. Все вокруг было белым. Вены, сухожилия, острые гладкие сталактиты, похожие на кости. Субстанция, покрывавшая комнату второй кожей, была точь-в-точь, как органическая материя. Ги огляделся вокруг и вдруг все понял. Все помещение было залито воском. Свечи догорали, плавились, растворяя в себе реальный мир. Каждый шаг по этому бледному ковру отзывался хрустом. Он зажег их все. Он скоро вернется. Но Ги не сдвинулся с места. Нет, в этом восковом коконе пламя горело постоянно. Отец Камиль, наверное, наведывался сюда по нескольку раз в день. Ведь это место будто часть его души. Свет помогал ему рассеять тьму, заполнившую ее. Это его душа, его утроба, его святилище для медитации. Тут он может обрести утешение, побыть собой. Нет смысла искать следы крови, он не стал бы совершать убийство здесь. Это место должно оставаться нетронутым, и если он меня обнаружит, то будет вне себя от ярости, — думал Ги, отступая к двери. Только тогда он осознал, что вооружен лишь фактами и стремлением к истине. Ги совершенно не подумал о том, чем будет защищаться. Его сердце заколотилось. Услышит ли он скрип двери, если Гибрис вернется? А что, если он уже в доме? Увидел разбитое стекло, насторожился. Ги сжал влажные от пота ладони в кулаки и направился к выходу. На лестнице он понял, что не может уйти, не осмотрев весь дом. В глубине души Ги не верил в то, что девушек похитили и держат взаперти, но он должен был в этом убедиться. Ги ступил на узкую лестницу. Дощатые ступени задрожали, прогибаясь под его весом. Спустившись на первый этаж, он собрался было осмотреть подвал, как вдруг заметил, что дверь в кухню широко распахнута. А ведь он точно закрывал ее за собой. Ги затаил дыхание, и сердце чуть не выскочило у него из груди, когда на кухне раздался металлический стук. В доме кто-то был.